и лидеры расы Фер согласились на этот обмен. Однако это была всего лишь уловка. Они каким-то образом успешно проникли в систему управления нашего флота и вывели из строя наши щиты и оружейные системы. Затем они хладнокровно уничтожили наш флот, несмотря на то, что мы связались с ними, руководствуясь мотивами мира и процветания. Ведущая сделала паузу на мгновение, чтобы создать напряжение, затем продолжила. Это печальный день для нашей империи. Поэтому давайте все почтим минутой молчания наших погибших товарищей. После этого она опустила голову, ничего не сказав. После этого во всей солнечной системе стало тихо. Шумный город стал мирным. Остановились мчащиеся машины, с неба спустились летающие. Большинство людей остановились на целую минуту, молча вспоминая тех, кто погиб, служа империи. Через минуту ведущий сказал: «Меня зовут Экономикоса, телеканал Новости Аркана, и я буду следить за последним развитием этого события». Сразу же после этого во всей империи началась суматоха. Все средства массовой информации начали обсуждать эту историю. Как официальная и самая крупная СМИ империи, Новости Аркана обычно обладает лучшей информацией по этой теме. Однако другие СМИ также имеют свой способ сбора информации. Таким образом, в следующие несколько дней только это и можно было увидеть. Все социальные сети только и говорили об этом, включая многих звезд. Могущественные арканисты или ученые выскажут свое мнение о текущей ситуации и проанализируют реакцию императора и совета. Многие люди начали задаваться вопросом, настолько ли сильна раса Фер, чтобы так легко уничтожить имперский флот такого масштаба. Вскоре ответ был найден. Командующий имперским флотом дал интервью и сказал, что империя была застигнута врасплох, поскольку не привыкла к межзвездным войнам. Отсюда и причина столь легкого поражения. Многие обвинили его в делегировании обязанностей, а многие поняли, что это была обычная ошибка. Со временем от императора не поступало никаких официальных новостей, но люди начали выступать за войну. Большинство простых людей хотели, чтобы империя преподала расе Фер глубокий и незабываемый урок. Лишь немногие выступали против таких радикальных мер, говоря о том, чтобы заставить их выплатить компенсацию и подписать с империей договор о ненападении. Однако эти люди, выступающие за мир, были в меньшинстве. Китайская поговорка «Моя раса не должна иметь другие мысли» стала популярной в это время. Внутри своего дворца Эдуард беседовал со своей тетей Амелией. «Я все еще думаю, что использование такого большого флота было напрасным», — сказала Амелия. «Маленький не оказал бы такого влияния, заставив людей почувствовать серьезность ситуации», — ответил Эдуард. «Как бы то ни было, на мой взгляд, это была пустая трата ресурсов. Не беспокойтесь о мелочах. Что насчет экипажа того флота? Они были размещены надлежащим образом?» «Да, мы выбрали большинство солдат, у которых нет родителей и родственников. Так что все в порядке. А что насчет улик? Не волнуйтесь, обо всем уже позаботились. Никто не узнает, что солдаты на флоте были заменены клонами». Эдвард кивнул головой. «Империи нужен был повод объявить войну, а смерть своего народа – лучший повод мобилизовать эмоции людей, а также взывать к их патриотической натуре. Однако он также не хотел напрасно убивать свой собственный народ, поэтому он заменил солдат флота клонами». Получив успокоение от своей тети, Эдуард продолжил рассматривать план войны. Однако вскоре он нахмурился. «Есть какая-то проблема?» – спросила Амелия. «Да, хотя мы можем легко выиграть эту войну из-за огромной разницы в технологиях, ты должен помнить, что это скорее тренировка, чем война на уничтожение. Мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы проверить многие из наших теорий межзвездной войны». Амелия кивнула и приняла этот факт к сведению. Затем они обсудили многие вещи, которые необходимо проконтролировать до начала войны. В конце встречи Амелия на мгновение замешкалась, прежде чем спросить, действительно ли необходим последний акт войны. Эдвард сделал паузу, услышав это, и вздохнул вслух. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Лично я не хочу, чтобы под моей рукой было так много жизней. Однако, по мере роста и развития империи, это то, к чему мы все должны привыкнуть». Амелия тоже вздохнула и посмотрела племяннику в глаза. «Будь внимателен, чтобы не оцепенеть от такого рода вещей. Ты можешь быть логичным и расчетливым, но никогда не становись оцепеневшим. Я понимаю, все граждане империи ждали с затаенным дыханием перед экраном. Сегодня император Арканов наконец-то обратится к нации с речью о текущей ситуации в мире и будущем». Вскоре перед всеми появился Эдвард. Он был одет в белую мантию с золотыми узорами, которая выглядела красиво и загадочно, на голове – черная корона. Магический свет окутывал его тело, делая его благороднее. В руках он держал короткий скипетр, положив на него две руки. Он не сидел на троне, а стоял. Его глубокие голубые глаза, казалось, смотрели на каждого, кто смотрел это обращение. «Мои сограждане, последние несколько дней были довольно напряженным и страшным временем. В нашей попытке исследовать Вселенную мы потерпели большое бедствие. Все чувствовали торжественность ситуации, поэтому внимательно слушали. Я хотел бы сказать вам, что это был несчастный случай или инцидент с инопланетянами. К сожалению, это неправда. Вселенная – темное и страшное место, где законы и мораль часто попираются сильными мира сего. Там технологии и магия развиваются любой ценой и без всяких ограничений, без всякой морали и этики. Тысячи раз ежедневно борются не только за выживание, но и за господство. Некоторые из этих рас существуют с зари времен, и существующий между ними конфликт можно назвать вечным. Вдобавок ко всему, боги стоят над всем во Вселенной, диктуя итог судьбы нас, смертных. За последние десятилетия наша империя арканов добилась огромного прогресса. Мы можем с полной уверенностью сказать, что за время нашего короткого существования мы превзошли многие расы и цивилизации, существовавшие на протяжении бесчисленных тысячелетий. Однако это не меняет того факта, что в грандиозной схеме мироздания мы всего лишь саженец, который только что посадили. Хотя наши корни уже прочно пущены, в процессе роста нам все равно придется противостоять ветру и дождю, чтобы выжить, чтобы расти. Очень жаль, что наш первый бриз прибыл так скоро. Но не волнуйтесь, мои сограждане, мы готовы. Готовы справиться с любыми трудностями, которые встретятся на нашем пути. Затем он поднял руку и положил ее себе на плечо. Да направит нас аркан истины в эти неспокойные времена. Все люди в Солнечной системе встали, положили правую руку на плечо, а левую, за спину и повторили. Да направит нас аркан истины в эти неспокойные времена. Глава 211. Низшая цивилизация. Глава 211. Низшая цивилизация. Народ империи Аркана знал, что грядет война, но никто не боялся, потому что их любимый император сказал им, что они готовы. Готовы встретить неизвестное будущее, готовы встретить угрозу из космоса. В зале заседаний Эдвард сидел во главе стола и просматривал информацию на голографической проекции перед собой. Похоже, моя тетя была права. Война – идеальный способ избавиться от многих предрассудков и расизма старого времени. Имея общего врага, люди объединились под своей идентичностью как люди и граждане империи. Хотя проблема не решена, стало намного лучше. Со временем мы сможем воспитать патриотическую природу в молодом поколении. Закрыв изображение перед собой, он посмотрел на остальных людей в комнате и сказал: «Пора бы уже, так что давайте начнем». Многие люди сидели за прямоугольным столом. Среди них были генералы империи, в том числе Люциус Малфой, который возглавлял гвардию обороны Земли. Человек, сидевший по правую руку от Эдварда, был Альберт Монблан, главнокомандующий имперским флотом. Выслушав его слова, он встал и положил руку на хрустальный шар на столе. Он влил в него свою ману. Сразу же после этого в центре стола появилось изображение. На изображении была комната, в которой сидели и спорили около 30 человек. Эти люди были довольно высокими по сравнению с людьми, их даже можно было назвать маленькими гигантами. Более того, у всех них была синяя кожа. Раса Фер. Состоялось заседание их высшего совета. На нем присутствовали 30 человек, все люди расы Фер, достигшие 4-го уровня. И в центре этого собрания сидел человек с короной на голове. Он был королем Фер и самым могущественным человеком в их расе. Присмотревшись, можно было заметить, что часть его кожи уже покраснела. Согласно исследованиям империи, это признак того, что он скоро достигнет 5-го уровня. И именно поэтому этот человек смог сесть на трон. Согласно закону Фер, только самые могущественные могут быть добрыми. Тем не менее, поскольку у него не было подавляющего преимущества над равными, по крайней мере, пока, для голосования по важным вопросам все равно необходим совет. Король имеет больше голосов, чем простые люди, и может определять окончательный вердикт по некоторым спорным вопросам. «Что вы думаете об этой империи арканов?» – спросил король. «Ничего, кроме кучки глупых людей. Они так легко доверились нам, что позволило нам проникнуть в их флот и уничтожить его. К тому же, как они могут сказать нам, что объявляют нам войну?» «Не лучше ли просто напасть на нас?» – ответил другой член Совета Фер. Несколько человек согласились с ним. Тем временем в военном зале империи несколько человек нахмурились, услышав это. На самом деле, у некоторых людей была такая же мысль. К сожалению, согласно правилам Галактической Федерации, прежде чем напасть на кого-либо, необходимо послать объявление о войне. Пока цивилизация или раса достигает определенного уровня, они должны соблюдать это правило. Несколько членов военного совета утверждали, что Федерация не узнает, если они не будут следовать правилам. Однако, попросив Дамблдора поискать относительную информацию, он понял, что у Федерации, похоже, есть таинственный способ узнать, когда люди нарушают правила. Возможно, это какие-то заклинания или магическое оружие. Тем не менее, Эдвард не хотел связываться с этими людьми, по крайней мере, сейчас. А может быть, они уверены в себе, добавил другой член Фер. Иронит, ты хочешь что-то сказать? Спросил король. Я снова и снова просматривал видеозапись конфликта. Честно говоря, есть слишком много вещей, которые казались неправильными. Король Фер тут же начал обращать на это внимание. Их раса очень боевая, поэтому только сильные могут стать правителями. Однако быть сильным не значит быть умным. Большинство людей в Совете умеют только драться и убивать. Лишь немногие из них обладают большой мудростью, и Иронит, один из них. Первое, это то, что их флот был слишком легко уничтожен. Их командная система была легко взломана нами после проникновения, а реакция солдат была слишком посредственной. Это лишь показывает, что их технологии посредственны по сравнению с нами, ответил другой участник. Это может быть правдой, но вспомните, какую энергию использовал их флот для своего питания. «Мана», — ответил один человек. Его слова сразу же заставили остальных нахмуриться. Раса Фер тысячи лет изучала ману, пытаясь не только овладеть ею, но и использовать ее в развитии своих технологий. К сожалению, им это так и не удалось. Однако сейчас, под напоминание Иронита, они вспомнили, что Империя Аркана владела силой маны. Это была одна из причин их нападения. Кроме того, помните, что обломки их флота потом таинственным образом исчезли, и мы не смогли ничего спасти. Наши ученые даже не смогли понять, как он исчез. Член Совета сразу же начал серьезно относиться к ситуации. Хотя они не любили пользоваться своей головой, это не означало, что они были глупы. В конце концов, большинство из них прожили очень долго, а со временем, пережив несколько сотен лет жизни, даже свинья может стать мудрой. «Можете ли вы угадать причины всех этих аномалий?» – спросил король. «Не могу», – ответил Иронита. «Однако одно я знаю точно. Этот путь не будет таким легким, как предыдущие. Мы должны отнестись ко всему серьезно и сделать все необходимое, чтобы подготовиться». Остальные члены кивнули головами и начали обсуждать планы и стратегии этой войны. Тем временем в военном зале один из генералов усмехнулся, посмотрев на это, и прокомментировал. Такова судьба цивилизаций низкого уровня. Не овладев силой судьбы, они теряют способность управлять ею. Верно, сказал другой человек. С нашими передовыми технологиями и сбором информации, эта война станет легким испытанием. Не будьте слишком самодовольны, внезапно сказал командир Альберт. В будущем нам придется сражаться с расами и цивилизациями, которые овладели силой антидивинации. В то время война не будет такой легкой. Тогда перед нами встанет вопрос, как собрать разведданные, как сделать так, чтобы наша война прошла успешно, что если враг владеет заклинаниями разделения лучше нас, как вести войну с таким недостатком, вот над какими вопросами вам стоит задуматься, вместо того, чтобы гордиться таким маленьким успехом. Остальные генералы быстро пришли в себя и кивнули. Они знали, что командир был прав, будучи самыми элитными солдатами и стратегами империи, они быстро скорректировали свой образ мышления. Что касается Эдварда, то он был очень доволен командующим Альбертом. Этот человек был очень способным, и отчасти он был немного виноват в том, что передал свою должность Оливии. К сожалению, императорский флот в будущем станет слишком могущественным, и управлять им должен тот, кому он мог бы по-настоящему доверять. Тем не менее, он все равно предоставит последнему должность второго командира и даст ему некоторые заслуги в качестве компенсации. От автора – отказ от ответственности. Хотя это может и не понадобиться, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я планировал эту военную арку задолго до того, как текущий политический ландшафт реального мира достиг такого состояния. Поэтому, если вам покажется, что история отражает реальный мир, или вы увидите какие-либо сходства, которые могут вас задеть, помните, что это вымышленная история, которая ни в какой форме не поддерживает какие-либо идеологии или убеждения относительно текущих событий, происходящих в мире. Глава 212. Наземный удар. Глава 212. Наземный удар. Мы уже решили, какую тактику использовать в этой войне, сказал командир Монблан, так что давайте следовать предыдущему плану, пока что-нибудь не изменится. Сразу же он отправил приказ направить команду «Металлический лед» на эту наземную операцию. Звездная система «Блэквуд», невидимый корабль парил на вершине одной из семи планет. Внутри корабля находилось 5 человек, 2 женщины и 3 мужчин. Все они смотрели на экран корабля, на котором отображалась полностью зеленая планета. «Ты хочешь сказать, что нам придется прыгать на эту планету с парашютом из космоса?» – спросил один из мужчин. «Роук, это уже не первый раз, так почему ты сучишься?» «Заткнись, я спрашиваю, не лучше ли просто телепортироваться прямо к месту назначения?» – ответил Роук. «Это и миссия, и тренировка», – ответила вампирка, которая была одной из 2 женщин в этой команде. «С нашей технологией мы можем напрямую телепортироваться на вражескую планету. Однако, что если однажды мы встретим врага, способного блокировать пространство? Нам нужно иметь способы тайно проникнуть в их лагерь с помощью других средств. И эта миссия – подготовка к будущему». «Волк, почему ты такой ворчливый в последнее время?» – вдруг сказал Шидоу. «В последних нескольких миссиях ты жаловался без остановки. Я просто устал от постоянных миссий спина к спине. Прежде чем ты вступил в этот отряд, тебе рассказали о последствиях», — добавила вампирка. «Я знаю это, но меня почему-то злит мысль о том, что эти люди в штабе отправили нас выполнять все эти сложные задания, в то время как они спокойно сидят дома. Разве не так всегда было в армии? Вы трудились на поле боя, чтобы в один прекрасный день удобно расположиться, наблюдать и диктовать конфликты издалека», — ответил Шидоу. Роук усмехнулся, услышав это. «Из всех генералов, которые сегодня составляют верхушку армии, лишь горстка из них когда-либо видела настоящую кровь в настоящей войне, и то только во время вторжения Диметры. Всем остальным приходится использовать свой мозг, чтобы добиться своего. Я презираю этих людей». Люди в комнате на мгновение замолчали, затем Волк сказал: «Ну, империя уже много лет живет в мире. Кроме нескольких небольших конфликтов с атлантами и марсианами, большой войны не было». Вампирка вдруг захихикала. «Я всегда говорила тебе, Роук, что твой род однажды принесет тебе неприятности. Что ты имеешь в виду? Разве ты не читал отчеты миссии? Военная комната будет следить за этой миссией через дивинацию». Лицо Роука сразу же стало неприглядным. Его только что поймали на том, что он проклинал своего босса. Все остальные люди смеялись над ним с ликованием. «Пора», — внезапно сказала та, которая молчала во время всего разговора. Она произнесла эти слова, все остальные люди внезапно выпрямились. «Да, капитан», — ответили остальные 4 в унисон. Оливия кивнула головой и нажала кнопку на часах, которые были у нее на запястье. Затем ее тело покрыл синий тонкий экзоскелетный костюм, похожий на тот, который носил мастер Чиф из Хала. Она прошла в заднюю часть корабля, где было отверстие. Не раздумывая, она вылетела оттуда. Все остальные члены команды также надели свои костюмы, прежде чем прыгнуть на нее. Роук спрыгнул с корабля последним. Он прищурил глаза, прежде чем закричать: «Слава империи и императору, и всем генералам, которые посвятили свои жизни служению нашей великой нации». Люди в военном зале разинули рты, делая вид, что ничего не произошло. Все они прекрасно понимали, что за человек этот негодяй. Как только Оливия спрыгнула с корабля, ее костюм немедленно перешел в режим невидимости. Войдя в атмосферу планеты, костюм не нагрелся и не был обнаружен никакими технологиями. Войдя в стратосферу, она увидела множество дронов и кораблей, патрулирующих небо. Казалось, вся планета находится в состоянии повышенной готовности. Основываясь на своей подготовке, она начала вести свою команду к ранее запланированному месту посадки. Приземлившись, команда быстро осмотрела окрестности, чтобы убедиться, что они не попали в засаду. «Капитан, где мы находимся?» «Примерно в полукилометре от нашей предполагаемой цели. Это наш лучший рекорд, но все равно недостаточно хорошо», — прокомментировала Оливия. Остальные члены команды не были удивлены этим заявлением. У их команды лучшие рекорды, и ни одна другая команда космодесантников не побила их рекорды. И все же каждый раз капитан говорила им, что это недостаточно хорошо, и тренировала их, чтобы они побили свой предыдущий рекорд. «Как дела с чтением?» – спросила Оливия. «Температура достаточно нормальная для жизни обычных людей. Гравитация по крайней мере в 5 раз выше земной, кислорода примерно на 30-50% больше, и в окружающей среде обнаружен небольшой след маны», – ответила вампирка. «Сможем ли мы выжить, если наши костюмы выйдут из строя?» Их отряд не состоял из тех генетически модифицированных солдат, которые могут выжить в любых суровых условиях, поэтому Оливия хотела быть более осторожной. «С щитом мы должны быть в состоянии. Здесь сильный ветер, способный порезать любого нормального человека, пока он стоит на месте». Оливия быстро обработала полученную информацию. «У расы Фер мощная кожа, которая позволила им выжить в этой суровой среде. Можно даже утверждать, что они эволюционировали, чтобы выжить в этой среде. Высокая концентрация кислорода может быть причиной того, что их расы в среднем намного выше людей». Проанализировав все, она немедленно повела свою команду к месту назначения. «Самый высокий представитель расы Фер – 5 метров, а самый низкий – 2 метра. Поэтому дома, в которых они живут, намного больше, чем у людей. Что касается их архитектуры, то в ней чувствуется металлическая тематика. Кроме того, дома имеют определенные цвета, которые диктуют статус человека. Дом обычных людей – серый, в то время как другие дома основаны на высшем уровне силы человека, который в них обитает. Кожа представителей расы Фер меняет цвет в зависимости от их яруса, и их дома также будут иметь тот же цвет, что и ярус человека. Когда речь идет о правительственных домах и зданиях, в качестве цветовой схемы обычно используется золото. С помощью технологий команда Оливия успешно прибыла на место, на стартовую площадку космического корабля. Технология расы Фер все еще находится в зачаточном состоянии, и стартовая площадка все еще необходима всем флотам для начала межзвездных путешествий. Задача команды металлического льда – проникнуть в это место и разнести его в пух и прах. Без особых усилий команда Оливия успешно проникла в здание. Тень уже взломал систему и мог следить за каждым местом и каждым человеком. Когда команда приготовилась заложить бомбу, чтобы уничтожить объект, произошло нечто неожиданное. Глава 213. Война непредсказуема. Глава 213. Война непредсказуема. «Что-то не так», — внезапно сказал Шидоу. «Нас обнаружили. Как это возможно?» — спросил Волк. «При низкой технологии этих людей, отсутствии прорицания и индивидуумов 5 го уровня, как они нас обнаружили, я не знаю, но комната, в которой мы находимся, сейчас окружена, и многие люди быстро приближаются». Все члены сразу же поняли, что уровень миссии изменился. Вампирка, Волк и Роук быстро заперли двери в комнате, в которой они находились. Затем они посмотрели на своего капитана, ожидая дальнейших приказов. Ни одна мысль о прерывании миссии не пришла им в голову. Как элита, они обучены реагировать на ситуацию. Поразмыслив мгновение, Оливия сказала: «Шидоу, быстро контролируй связь этого места и предотврати поступление и утечку информации». «Уже занимаюсь, капитан». В микрокомпьютере Шидоу находился магический искусственный интеллект или духовный, созданный на основе технологии мощной души. Одним из преимуществ духовного ИИ является то, что он может использовать заклинания для помощи в процессе взлома технологии, что делает его не только мощным, но и очень трудным для обнаружения. В конце концов, он использует метафизические средства для работы с физическими вещами. Таким образом, Шидоу может легко взломать любое место или систему на этой планете, даже если это место полностью отрезано от сети и имеет собственный источник энергии. Затем Оливия подняла голову и сказала вслух: «Если военный совет следит за этой операцией, пожалуйста, отправьте нам любое сообщение». Вернувшись в империю, в военном зале царил хаос. Гадательный кристалл больше не отображал ход операции, поэтому генералы связывались со всеми доступными прорицателями, чтобы узнать, в чем проблема. Все люди в комнате были хорошо осведомлены о личности Оливии, и они не могли представить, что произойдет, если с ней что-то случится. В то время как на лицах этих людей было написано беспокойство, Эдвард был единственным спокойным, думая о причине неудачи гадания. У расы Фер не было никаких технологий, поэтому он задавался вопросом, что же пошло не так. Что касается безопасности Оливии, то он не так уж и беспокоился. Именно он разработал ее костюм и знал все секретные вещи, которые он поместил внутрь. Оливия, сильная независимая женщина, и она хотела пройти через опасности вместе со своими солдатами. Однако Эдвард не допустил бы такого, поэтому он тайно модифицировал костюм так, чтобы в самом худшем случае поставить ее безопасность превыше всего. «Будь то миссия или члены ее команды, успокойтесь все», — сказал Эдвард авторитетным голосом. «Недавнее событие показало нам, что на войне может произойти все, что угодно, и мы должны быть готовы к любой ситуации». Остальные люди успокоились. Пока император не обвинил их в исчезновении будущей королевской наложницы, все остальное в порядке. А теперь давайте доверимся способностям отряда металлического льда. Планета Солидиум. После более чем минутного отсутствия ответа, Оливия поняла, что даже прорицание империи потерпело неудачу. «Шидоу, ты можешь найти местоположение управляющего стартовой площадкой?» Через несколько секунд Шидоу показал проекцию, на которой была изображена комната управляющего. Это была женщина с синей кожей ростом около 5 метров. Увидев это, тело Оливии внезапно исчезло, а затем снова появилось на том же месте. Пространство было заблокировано, поэтому мы не можем аппарировать. Нахмурившись, она сказала: «Вампирка отправил невидимого дрона наружу, чтобы проверить воду». Вампирка последовала ее указанию, и перед ней появился небольшой дрон. Под ее контролем дрон стал невидимым, а затем вылетел наружу. Дрон прошел через дверь, как будто ее там и не было. Однако, как только он появился, он был сбит. Оливия нахмурилась, увидев, что случилось с дроном. По логике вещей, дрон не должен быть обнаружен. Будь то технологии расы Фер или их неспособность произносить заклинание обнаружения, все это должно помешать им обнаружить дрон. Не говоря уже о том, что, судя по только что просмотренному видео, все солдаты сразу же узнали о существовании и местоположении дрона. Это было ненормально. «Шидоу, возьми под контроль все оружейные системы этого объекта и избавься от всех солдат 3 уровня и ниже. Все остальные, следуйте за мной в комнату управляющего». Не раздумывая, Оливия и остальные бросились за дверь. Как только они появились, их встретил дождь пуль. Однако эти атаки были бесполезны для их брони, не говоря уже о том, что они легко уклонялись от них. Оливия бросилась к расам Фер 4 уровня. Она столкнулась с 3 людьми, двое из которых были с большими молотами, а у последнего была сабля. С одного взгляда она поняла, что это оружие было сделано из шкур мертвых людей Фер. В какой-то момент сабля оказалась в руке Оливии. Она уклонилась от атаки первого Фер, чей молот, ударившись о землю, образовал кратер длиной более 10 метров. Оливия замахнулась мечом на голову противника, однако тот полностью проигнорировал ее атаку. Казалось, он был предельно уверен в своей защите. К несчастью для него, это был неверный ход. Как только меч коснулся его головы, он не прошел насквозь. Однако от него внезапно пошел туман, и прежде чем его спутники успели среагировать, его голова превратилась в ледяную лепешку. С ужасом на лице он упал на пол, его голова разлетелась на миллионы кусочков. Остальные его спутники в ярости бешено размахивали оружием. Тем временем Оливия, сохраняя спокойствие, взмахнула мечом вверх. Ледяное копье внезапно появилось из земли и вонзилось в члена расы Фер. Тот уклонился в сторону, но быстро обнаружил, что к нему мчится ледяной меч. Не успел он среагировать, как был разрублен на 2 части. Покончив со своим противником, Оливия посмотрела на остальных членов команды. Волк превратился в оборотня ростом более 6 метров. Его острые зубы и когти прорезали кожу этих представителей расы Фер как масло. Вампирка с ужасающей скоростью появлялась перед своим противником и одним движением пальца мгновенно высасывала кровь из его тела. Что касается Роуга, то из его костюма появлялось бесчисленное количество оружия, и он бешено стрелял направо и налево. Через несколько минут большинство поджидавших их нападавших были мертвы, и команда воссоединилась. «Кровь этих людей Фер не так уж плоха», — прокомментировала вампирка, элегантно вытерев рот. «Это отвратительно», — ответил Роук, но его проигнорировали. «Достойно титула ледяной королевы», — прокомментировал Шидоу, глядя на работу своего капитана. «Одной из самых удачных вещей, случившихся с ним, было то, что его выбрали в одну команду со знаменитой ледяной королевой флота, особенно после того, что она недавно сделала». Глава 214. Пробуждение элементаля. Глава 214. Пробуждение элементаля. Оливия Армстронг была новобранцем имперского флота, вступившим в него чуть больше года назад. За короткое время она проявила исключительный талант мастера ауры и достигла 3 уровня всего за 3 месяца. Она побила бесчисленное количество рекордов, как боевых, так и не боевых. Она проявила беспрецедентные лидерские способности, поэтому флот уделял большое внимание ее обучению. Хотя до начала официальной войны империя, казалось, переживала мирное время, это было только на первый взгляд. В качестве формы обучения космические пехотинцы были отправлены на планеты, опустошенные магическими чудовищами. Эти звери не только сильны, но и знают только резню и разрушение. Имперский флот должен убивать этих зверей в качестве тренировки. Оливия вместе со своей командой была отправлена на одну из таких планет. За это время она показала исключительные результаты и поднялась по служебной лестнице. После года службы на флоте она перешла на 4 и краткий уровень. И именно здесь ее карьера начала ускоряться. Она обнаружила, что, достигнув 4-го уровня, мастер ауры может пройти трансформацию, которую она назвала пробуждением элемента. Как следовало из названия, любой человек, использующий ауру, может получить определенную элементальную способность, не требующую маны. Каждый человек пока может иметь только один элемент, и элемент Оливия – лед. Это открытие принесло ей большую славу и почет. Многие люди, обладающие талантом мастера ауры, но не имеющие магического таланта, теперь могли использовать элементальные способности, такие как огонь, вода, полет и т.д. с помощью энергии своей ауры. Узнав об этом, Эдвард также протестировал процесс пробуждения стихии и пробудил гром как стихию. Хотя ему и хотелось пространства, он все равно остался доволен. Что более важно, он использовал открытие Оливии, чтобы завоевать для нее престиж и почет в армии. Таким образом, в будущем ей будет легко стать командиром. Кроме того, примерно в то же время, когда Оливия изобрела этот новый метод, с ней вместе со многими мастерами зелья Империи наконец-то создал зелье таланта дракона, способное увеличить магический талант человека. Он сварил его для нее, используя сердце короля водяных драконов, а затем сообщил общественности об открытии этого нового зелья, наградив ее за все ее заслуги и заслуги перед Империей. Затем Эдвард сообщил общественности, что если у них достаточно арканных заслуг, то они могут обменять это ценное зелье. Кроме того, каждый год будет проводиться лотерея, в результате которой один обычный житель империи получит это зелье, чтобы дать ему шанс изменить свою судьбу, основываясь исключительно на удаче. После убийства людей, которые пришли за ней, команда направилась прямо в комнату управляющего. В процессе они столкнулись с волнами людей Фер, которые пытались остановить их. Однако эти люди не могли сравниться с элитной командой, подготовленной лично Оливией. Кроме того, благодаря тому, что Шидоу контролировал систему оружия, тактика мафии не имела особого эффекта на эту команду. Управляющий попытался убежать, догадавшись о намерениях этих людей. К сожалению, Шидоу уже контролировал все здания, поэтому команде удалось схватить управляющего. Оливия не стала терять времени и сразу же прочитала воспоминания этого парня. Она хотела узнать причину, по которой их обнаружили. Оказывается, раса Фер имеет очень глубокую связь с Землей и рудами, залегающими глубоко в коре планеты, и среди них есть несколько человек, известных как жрецы, которые могут подключаться к воле планеты и общаться с ними. Эти жрецы обычно очень умные и являются истинными людьми, ответственными за научное и технологическое развитие цивилизации Фер. Поэтому эти жрецы являются высшими тайнами расы Фер. Они имеют высокий статус не только благодаря своему интеллекту, но и благодаря своим способностям к обнаружению. Пока они находятся в одном месте, они могут использовать волю планеты для обнаружения любых нарушителей. Именно по этой причине команда металлического льда была обнаружена, как только вошла в здание. Эти жрецы должны быть защищены от гадания воли планеты, подумала Оливия. Однако разведывательный отдел империи все равно должен был узнать об их существовании. Значит, либо они пренебрегали своими обязанностями, либо воля планеты может защитить их не только от гадания. Кроме того, эти жрецы, похоже, обладали базовой способностью блокировать пространство, раз она не могла аппарировать внутрь. Или, возможно, они использовали для этого силу воли планеты. Оливия могла предположить, что раса Фер, должно быть, использует эту способность для изучения космических технологий. Если бы им дали достаточно, они, скорее всего, преуспели бы и разработали быстрейшие, чем свет, путешествия через это исследование. Подумав обо всем этом, Оливия быстро проанализировала ситуацию и составила новый план миссии. Первое – взорвать это здание и помешать расе Фер отправить свой флот в космос. Второе – действовать быстро и уничтожить все коммуникации этой планеты с другими, чтобы враг не узнал об их миссии и не послал подкрепление. Третье – захватить жреца и вернуть его в империю для изучения. Составив план, Оливия попросила Шидоу найти местонахождение жреца. К сожалению, последнего нигде не было, поэтому ей пришлось сдаться и перейти к следующему шагу. Выйдя из стартовой площадки, она взорвала заложенную внутри бомбу. Сразу же после этого команда отправилась на следующую стартовую площадку. В течение следующих нескольких часов команда металлического льда уничтожила не только все стартовые площадки на этой планете, но и башни связи. Жаль, что им не удалось захватить ни одного жреца. Похоже, эти люди очень хорошо умели прятаться и убегать. Как только это было сделано, миссия их команды не была закончена. Из 7 планет, контролируемых расой Фер, они должны были уничтожить стартовые площадки на 6 из них, оставив нетронутой только главную планету, Голденит. Во время всей операции команда постоянно обнаруживалась жрецами, как только они проникали в важные места народа Фер. К счастью, команда была подготовлена и действовала соответствующим образом. Они не давали своим врагам времени на отдых. Всего за 2 дня, без отдыха и сна, они побывали на разных планетах, занятых народом Фер, и сделали их флот бесполезным. Только одна планета была пощажена. Кроме того, команде наконец удалось захватить жреца и вернуть его обратно. Военная комната. Эдвард читал предварительный отчет о способностях жрецов Фер. Пока было обнаружено лишь небольшое количество информации, поэтому он не стал уделять ей слишком много внимания. По крайней мере, пока. Эти жрецы могут помочь ему с проектом «Акашическая запись». Однако это еще не решено. Поэтому он сосредоточился на этой войне. Пришло время для второго шага. Глава 215. Человек против машин. Глава 215. Человек против машин. Король Фер не сразу понял, что что-то не так. После того, как связь с другими планетами прервалась, он догадался, что, должно быть, действовала так называемая Империя Арканов, объявившая им войну. Поэтому было проведено еще одно собрание, чтобы определить дальнейшие действия. Из-за плохо развитых технологий раса Фер не имела космических кораблей, которые могли бы путешествовать между планетами. Они вынуждены полагаться на стартовые площадки для запуска своего флота. К счастью для них, одна из 7 планет, которые они захватили, все еще была нетронутой. Поэтому они единогласно проголосовали за запуск всех имеющихся у них кораблей в экспедицию к другим планетам. Согласно прогнозу Совета, все остальные расы, которые они поработили, скорее всего, восстанут, превратив колонии в хаос. Без поддержки с других планет для них это лучшая возможность свергнуть расу Фер. После принятия решения бесчисленные солдаты были призваны вооружиться, бесчисленные космические корабли вылетели с планеты Голденит. Однако произошло нечто неожиданное. Как только эти флоты достигли пределов планеты, они обнаружили человека в черных одеждах, с посохом в руке и в капюшоне, парящего в вакууме космоса. Казалось, он ждал их. Командующий флотом Фер был весьма удивлен этим зрелищем. Хотя раса Фер имеет ману внутри своего тела, она находится только в их коже, поэтому у них нет возможности активно использовать ее. Благодаря интенсивным тренировкам и сражениям раса Фер может пассивно поглощать ману из окружающей среды, чтобы повышать свой уровень. Однако с каждым новым продвижением резко возрастает только их защита. Если бы жрец не теоретизировал, что мана может наделять людей силой за пределами воображения, за пределами понимания, он бы подумал, что этот человек – бог. «Меня зовут Геллерт Гриндевальд, я арканист из Империи Арканов. Приготовьтесь к уничтожению». Его голос проигнорировал защиту корабля командующего и был послан прямо в разум последнего. Этот поступок сильно удивил его. «Это и есть сила маны», – пробормотал командир. «Если мы сможем овладеть этой силой, то со временем станем богами». Сразу же он приказал всем флотам атаковать. Затем в Гриндевальда полетели бесчисленные ракеты, бомбы и гранаты. Однако тот в ответ лишь поставил вокруг себя щит. Когда бомбардировка из более чем 1000 кораблей закончилась, Гриндевальд остался совершенно невредим. Однако на его лице под капюшоном можно было заметить хмурое выражение. «Много моей маны было потрачено на блокирование этой атаки. Больше, чем я ожидал». Причина его появления заключалась в задании. Империя хотела проверить, смогут ли личности 5-го уровня противостоять флоту. Это было испытание людей против машин, индивидуальной силы против коллективной силы. Гриндевальд поднял свою палочку, и перед ним появились три магических круга. Заклинание рун Аркана. Вызывание камня. Заклинание рун Аркана. Усиление. Заклинание рун Аркана. Ускорение скорости. Перед ним появилась куча камней, затем эти камни были усилены. И, наконец, эти камни помчались с небывалой скоростью. Везде, где эти камни касались космических кораблей Фер, они проходили сквозь них, как сквозь швейцарский сыр. Их щит оказался бесполезным. Командир приказал команде использовать маневр уклонения. Эта тактика сработала, но они все равно потеряли десятки кораблей. Несмотря на это, командир приказал солдатам не прекращать атаку, чего бы это ни стоило. Бах, бах, бах. Вокруг Гриндевальда прогремели бесчисленные взрывы, но его щит остался цел. Он произнес еще одно заклинание. Заклятие рун Аркан, Сектум Симпра. Появились мириады прозрачных разрезов и разрезали еще десятки кораблей на множество кусков. И это был еще не конец. Гриндевальд начал использовать элементарные заклинания. Так, многие корабли были заморожены в лед вместе со всеми солдатами внутри. Некоторые из них были уничтожены взрывом, вызванным заклинанием «Огненный взрыв». С помощью заклинания гравитации многие корабли были разбиты вдребезги. В этот момент битвы Гриндевальд не блокировал эти бомбардировки лоб в лоб, а регулярно телепортировался, чтобы уклониться от них. Командующий Фер был очень спокоен, наблюдая за тем, как его флот медленно уничтожается одним человеком. Его глаза блестели от сильного желания. «Запускайте ядерные бомбы, сэр, не слишком ли неразумен этот подход?» — с тревогой сказал его второй командир. «Почему это?» — легкомысленно спросил командир. «Этот человек, похоже, обладает способностью к телепортации. Ему должно быть легко уклониться. Прикажите сотне наших кораблей произвести самоподрыв. Ударная волна должна быть достаточно мощной, чтобы временно блокировать пространство и помешать ему телепортироваться. Мы можем использовать эту возможность, чтобы запустить более 1000 ядерных бомб и убить его». Хотя командир хотел захватить врага живым и узнать у него секреты маны, ситуация не позволяет этого сделать. Если он потеряет еще хоть один корабль, его статус в Совете пострадает, и враги смогут использовать это событие, чтобы сместить его с должности. Второй командир слегка вздрогнул. «Но, сэр, это честь для этих солдат, сражаться и умирать за сохранение и будущее нашей расы. Они должны быть готовы к этому». Второй командир колебался мгновение, прежде чем отдать приказ. И вот, более сотни кораблей устремились к Гриндевальду, прежде чем взорваться. Ударная волна была достаточно мощной, чтобы отправить его в полет. Как и ожидал командующий, Гриндевальд не смог отпарировать. Сразу же после этого его лицо исказилось. Он увидел бесчисленные ракеты, летящие в его сторону. Его правая рука активировалась, и он мгновенно произвел короткое прорицание. Он мгновенно понял, что эти ракеты были ядерными. «Поскольку я не могу телепортироваться прямо сейчас, мне нужно пережить первую волну взрывов, пока пространство не станет достаточно стабильным». Затем он наложил на себя множество щитов, в основном водяные щиты, чтобы противостоять жару при взрыве. Бах! Интенсивный жар захлестнул Гриндевальда, пытаясь превратить его в пепел. На его щите появились трещины, но он все еще защищал его в течение нескольких секунд. И в тот момент, когда пространство перестало быть нестабильным, он использовал другое заклинание. Заклинание рун Аркана. Перенос пространства. Все ядерные бомбы, тепло, ядерное излучение были телепортированы в далекое пространство. По крайней мере, на пару десятков световых лет. Гриндевальд тяжело дышал, на его лбу выступили капельки пота. Значительная часть его маны была истощена. Затем его охватил сильный гнев. Противодиаболика. Гигантский синий дракон появился позади него и устремился к оставшемуся флоту расы Фер. Куда бы дракон ни полетел, все сгорало в пепел. За несколько минут огонь распространился повсюду, пока не осталось ничего. Увидев это, Гриндевальд вздохнул и стал контролировать дракона, не давая ему достичь планет. Наконец, он начал писать отчет, который был настоящей целью этой битвы. Исходя из полученных данных, следует, что можно использовать большие флоты для уничтожения могущественных личностей с высоким ярусом. Цель такой тактики – не убить человека, а заставить его истощить свою ману и сделать бесполезным. Глава 216. Жестокость Вселенной. Глава 216. Жестокость Вселенной. 123 и краткая флот Империи окружил всю звездную систему Блэквуд. На всех семи планетах, занятых расой Фер, можно было увидеть тысячи кораблей, и когда люди расы Фер поднимали голову, они могли видеть корабли, покрывавшие небо. Затем система связи этих планет была взломана, и на экране появилось видео с командующим флотом. «Меня зовут Циско Фернандес Делакур, командующий 123-м флотом Империи Аркан». Когда он произнес эти слова, все каналы связи на этих планетах перевели его слова на язык расы Фер. «Как вы видите, сейчас вы окружены и превосходите всех в силах. Сопротивление бесполезно. Пожалуйста, сдавайтесь, чтобы избежать ненужных жертв с вашей стороны. У вас есть 5 часов, чтобы принять решение». После того, как командующий ЦСКА сделал свое заявление, всемирная трансляция закончилась. После этого народ Фер в целом запаниковал. Простые люди беспокоились о будущем, в то время как люди, облеченные властью, начали быстро оценивать ситуацию. Они обнаружили, что всемирная паутина вместе со всеми системами оружия на каждой планете вышла из-под их контроля. Поэтому было созвано совещание самого высокого уровня. Внутри космических кораблей Империи ЦСКА смотрел на заседание Совета Фер с экрана перед собой. «Сэр, как вы думаете, они сдадутся?» — спросил вице-командор. «Это не имеет значения. Что вы имеете в виду? Выбор никогда не был за ними», — спокойно ответил ЦСКА. Сразу же вице-командующий, казалось, о чем-то задумался, и на его лице появилось выражение страха, а затем спокойствие вернулось. Как командир, ЦСКА был посвящен в некоторые частные сведения. Например, большинство членов Совета Фер контролировалось через Империус, чтобы проголосовать против капитуляции. Что касается причины, их много. Раса Фер очень воинственна по своей природе. Это видно потому, сколько других рас они уничтожили или поработили, завоевав звездную систему Блэквуд. Поэтому, даже если они сдадутся, это, скорее всего, будет временно. В будущем они станут нестабильным фактором. Чтобы они сдались, их нужно сначала победить, а затем вселить в них сильный страх. Это одна из миссий, которые были возложены на ЦСКА. Конечно, есть и другие причины. Кожа расы Фер тверже металла и в то же время очень податлива и гибка. Она очень дешева, является отличным проводником маны и очень распространена, не говоря уже о том, что ее легко приобрести. Империя уже разработала заклинание, позволяющее им сбрасывать свою кожу, как змей, а затем отращивать ее. Процесс быстрый, легкий и не требует много денег. С их кожей можно создавать больше космических кораблей, быстрее и дешевле. И это еще не вся ценность их расы. Согласно недавнему исследованию, хотя у расы Фер очень слабый талант к магии, они являются превосходными мастерами Аркана. С их мощной защитой из них получаются отличные солдаты. Поэтому Империя решила не только использовать их для добычи кожи, но и включить их в состав Империи и использовать в качестве солдат. В конце концов, Империю Аркан можно считать многорасовой страной, в которой живет множество разумных существ, не являющихся людьми. Однако перед этим воинственную природу расы Фер необходимо контролировать, подчинить себе. 5 часов спустя, как и предсказывал ЦСКА, Совет отказался капитулировать. Король Фер выступил перед публикой со страстной речью о том, что их раса – это раса завоевателей, а не покоренных. Что даже если они не могут контролировать свой флот, их солдаты все равно могут сражаться до последнего вздоха. Вскоре после этой речи командир ЦСКА снова взял под контроль систему связи. Он показал прямую трансляцию с планеты Фер под названием Ираналь. Множество кораблей окружали планету, среди них был один огромный, длиной и шириной в несколько десятков километров. Внутри этого корабля командир ЦСКА сидел в своем командном кресле со спокойным выражением лица и сказал: «Начинайте атаку. Используйте канон огненного элементаля на полную мощность». Вице-командор сделал небольшую паузу. «Сэр, какой режим?» «Сначала используйте первый режим, затем второй. Как прикажете». Все люди Фер наблюдали, как под огромным кораблем внезапно появилась массивная пушка. Затем из нее был выпущен красный снаряд. Со стремительной скоростью снаряд пробил атмосферу планеты Иронали и упал в пустынном месте. Затем произошло то, чего эта раса никогда не забудет в своей жизни. Память о том, что произошло в тот день, навсегда останется в их душах, в их родословных и будет передаваться из поколения в поколение. Снаряд, упавший на планету, содержал большое карманное измерение. Внутри этого измерения находилось большое количество огненного элемента. Как только снаряд приземлился, карманное измерение открылось. Из него вырвалась волна пламени и распространилась во всех направлениях. Везде, где проходило пламя, все сгорало в пепел. Здания были мгновенно сожжены. Люди сгорали заживо, и только их обугленные тела свидетельствовали о том, что они когда-то существовали. Будь то мужчины, дети, женщины, животные или старики, никто не был пощажен. К счастью для них, боль длилась лишь мгновение, прежде чем они теряли сознание, отправляясь в вечную пустоту, которая есть смерть, и лишь слабый крик оставался доказательством их прежнего существования. Единственный океан, существовавший на планете, мгновенно вскипел, убив всех рыб, растения, грибы и все различные виды, живущие там. Горы, ледники, леса, равнины, фермы, исторические памятники, библиотеки, музеи т.д. все было мгновенно сожжено, превращено в пепел. Всего за несколько минут эта планета, полная чудес, культур, истории и жизни, превратилась в ничто, оставив лишь багровый мир, полный запустения. И это был еще не конец. «И используйте второй режим канона», — сказал вице-командор хриплым голосом. Корабль произвел второй выстрел. На этот раз снаряд был гораздо быстрее и не упал на планету, а пробил ядро. Затем, находящееся внутри измерение взорвалось, что привело к еще одной реакции с ядром планеты. Бум! Планета Ираналь взорвалась на тысячи кусков, которые разлетелись в космосе. Раса Фер в ужасе наблюдала за происходящим, испытывая сильную скорбь и отчаяние. Сегодня они наконец поняли жестокость Вселенной. Они узнали очень важную истину. Высшие цивилизации охотятся на более слабые. Как они использовали грубую силу и передовые технологии для завоевания и уничтожения других рас в этой звездной системе, так и теперь настал их черед разделить ту же участь. Глава 217. Сильнейшая воля. Глава 217. Сильнейшая воля. Империя Аркан. Императорский дворец. Эдвард сидел в кресле с экраном перед ним. Как и немногие счастливчики из расы Фер, он тоже смотрел прямую трансляцию бомбардировки. Он наблюдал за тем, как огонь уничтожает все на своем пути. От женщин, детей и стариков, он слышал их последний крик перед смертью, эхом отдававшийся в его сознании, все 23 миллиарда. Хотя он находился на расстоянии бесчисленных световых лет, звук был для него очень ярким, как будто он сидел в первом ряду на концерте. Прежде чем принять окончательное решение, он придумал множество отговорок, чтобы оправдать свои действия. Например, раса Фер совершила множество злодеяний, и это можно считать наказанием за их предыдущие действия. Он убедил себя, что это необходимая мера для будущего империи, что его сегодняшнее решение предотвратит бесчисленные страдания в будущем. Он даже дошел до того, что сказал себе, что не он нажал на последнюю кнопку, поэтому всю вину нельзя возлагать на себя. Однако, в конце концов, он не смог солгать себе. Его решение было продуманным. Его путь в качестве императора приведет к бесчисленным войнам. К тому времени уничтожение одной планеты не будет иметь никакого значения. К тому времени на карту будут поставлены галактики и даже вселенные. Если он не может принять это сейчас, тогда он должен уйти со своего поста. Жалеет ли он о принятом сегодня решении? Да. Сделал бы он это снова, если бы ему дали еще один шанс? Ответ по-прежнему положительный. Эдвард уже сделал одной из своих главных целей распространение Империи Арканов по всей Вселенной и распространение стремления к знаниям и истинам среди всех рас в космосе. Развить цивилизацию, основанную на силе и знаниях. Так магия сможет развиваться с небывалой скоростью и на невообразимую высоту, собирая мудрость тысяч раз, что в свою очередь позволит ему достичь вершины магии и развенчать ее суть, ее корни. Конечно, можно привести аргумент, что никто не просил Эдварда делать это, никто не просил его распространять цивилизацию, и причина, по которой он это делает, заключается в его комплексе Бога. И этим людям Эдвард сказал бы, что они правы, но он все равно не изменит своего решения, поскольку уже твердо решил идти по этому пути. Как говорил Танос, самый трудный выбор требует самой сильной воли, пробормотал Эдвард. Он вспомнил, как тетя предупреждала его о том, что он не должен оцепенеть от таких вещей, от смерти бесчисленных живых существ. Он решил запомнить эти слова, чтобы в будущем постоянно помнить о них. Он взмахнул рукой, и на его ладони появилась бутылка с алкоголем. Не раздумывая, он опрокинул всю бутылку в горло. Как только он закончил, появилась еще одна, и он повторил процесс. Тем временем за дверью его комнаты стояли все его жены с обеспокоенными лицами. Он никогда не пьет, но сейчас он приканчивает бутылки, как будто это вода. «Очевидно, он не в порядке», — сказала Флёр. «Тогда что нам делать? Пойдем к нему?» — спросила Беллатриса. «Нет, пусть он проветрится сегодня вечером», — ответила Равина. «Зная его, завтра утром он снова станет нормальным, по крайней мере, на поверхности. Должно же быть что-то еще, что мы можем сделать», — спросила Полумна. «Эдвард очень открытый человек, когда дело касается его чувств. Дайте ему несколько дней, потом мы сможем спросить его, и он нам расскажет», — ответила Оливия, которая тайно ушла из части, чтобы приехать сюда. Хотя она последней стала его женой, она провела с ним больше всего времени в своем мире. Даже то время, которое Равина провела с Эдвардом в другой временной линии, не может сравниться с ней. Поэтому она знала его лучше всех. Выслушав ее предложение, остальные кивнули. Звездная система Блэквуд. После просмотра прямой трансляции рука командира Циска на его кресле задрожала. Он сильно сжал руки, чтобы сосредоточиться, надеясь, что боль успокоит его, но этого не произошло. В какой-то момент ему стало труднее контролировать дыхание. В его голове внезапно промелькнуло воспоминание. Это было, когда он учился в морской академии и изучал историю. Точнее, историю старой эры. Там рассказывалось о создателе атомной бомбы и о том, как он впоследствии пожалел о своем поступке. Читая эту часть, Циска всегда с презрением смотрел на Оппенгеймера, считая его слабовольным человеком. Однако сегодня Циска мог понять его чувства. Подумав обо всех жизнях, погибших из-за его действий, он почувствовал, что у него вот-вот начнется приступ паники. Тем не менее, Циска все еще был элитой, прошедшей соответствующую подготовку. Поэтому он мгновенно наложил на себя заклинание механизированного разума, тем самым войдя в безэмоциональное и логическое состояние ума. Затем он приказал своим людям еще раз показать его лицо людям Фер. Спокойным голосом Циска сказал: «Как вы все видите, это последствия ваших решений. Согласно закону Империи, вашему виду будет предоставлен второй шанс. Сопротивление грозит вам вымиранием». На этот раз совет Фер без колебаний сдался. Перед такой мощной силой они были просто не способны сопротивляться. На следующий день Эдвард роскошно оделся, надел свою корону и отправился в звездную систему Блэквуд, чтобы встретиться с делегатами расы Фер и подписать договор о капитуляции. Сидя на золотом троне и глядя на короля Фер и нескольких членов совета, он вкратце прочитал их мысли. Он чувствовал их страх, ненависть и отвращение к нему, а некоторые из них даже подумывали о том, чтобы воспользоваться случаем и убить его или взять в плен. Эдвард внезапно использовал заклинание духовного давления, выпустив мощное давление, которое не только не позволяло всем этим людям двигаться, дышать и даже думать. Сразу же после этого они убрали все мысли о восстании, которые были у них в голове. «За начало этой войны и ваше сопротивление, ваш вид будет классифицирован как гражданин второго класса, с ограниченными правами и полномочиями», — спокойно сказал Эдвард. «Однако, все не безнадежно. Если вы служили в армии и заслужили достаточно заслуг перед империей, все вы в конце концов станете обычными гражданами. К тому времени вы получите доступ к образованию, магии, долгой жизни, прекрасному медицинскому обслуживанию и многому другому». Совет Фер был немного удивлен таким решением. Все они были готовы стать рабами на всю свою жизнь, как они поступали с покоренными расами своей звездной системы. Конечно, они также знали, что отныне их жизнь не будет легкой. К счастью, теперь у них была надежда. Хотя они не знали, сдержит ли этот император Арканов свои слова, это было лучше, чем ничего. По правде говоря, Эдвард никогда не планировал порабощать расу Фер. Он знал, что поработить любую разумную расу очень сложно, так как они рано или поздно восстанут. Неважно, сколько времени это займет, неважно, удастся ли это, в конце концов, это произойдет. Единственный способ поработить другую разумную расу, это систематически менять их образ мышления и заставить их поверить, что быть порабощенными, служить своему завоевателю, это честь для них, как и для домовых эльфов. Другой метод – использовать мощное проклятие родословной, чтобы поработить их. Однако этот метод не является абсолютным, так как существует большая вероятность того, что со временем у такой магии возникнут проблемы, не говоря уже о возможности рождения гения в расе Фер, который найдет способ снять проклятие. Поэтому Эдвард решил использовать другой подход. Во-первых, заставил расу Фер немного пострадать, заставил их тяжело работать ради своей свободы, чтобы они могли оценить ее. Пока они работают над своей свободой, он медленно прививал им тоску по жизни настоящих граждан, показывая им все преимущества и выгоды. Наконец, когда они обрели свободу, медленно они станут обычными жителями империи. Хотя этот процесс будет долгим и медленным, это лучший метод, который приведет к меньшему количеству проблем в будущем. Глава 218. Неожиданный посетитель. Глава 218. Неожиданный посетитель. После обсуждения условий капитуляции Совет Фер наконец подписал договор в прямом эфире. За этим знаменательным событием наблюдали как представители расы Фер, так и граждане империи. В заключение Эдвард произнес речь по телевидению, пообещав народу Фер, что как только они расплатятся за свои преступления и станут гражданами, они не только вернут себе свободу, но и будут жить лучше. Он пообещал им лучшее завтра для всей их расы. Эта речь была страстной, и Эдвард использовал все свои лингвистические навыки, чтобы вызвать эмоции людей, заставив их одновременно устыдиться за свое прежнее поведение и дав им надежду на лучшую жизнь после покаяния. Когда все было сделано, он вывел из состава флота множество космических кораблей, оставив лишь несколько. Затем из империи была переброшена группа арканистов, чтобы начать установку врат на каждой из шести пригодных для жизни планет этой звездной системы. Таким образом, империи было проще добраться до звездной системы Блэквуд, а народу Фер – до Солнечной системы. Однако Эдвард не позволил никому из их расы отправиться в Солнечную систему, равно как и не позволил ни одному гражданину прибыть сюда. В конце концов, раса Фер только что пережила катастрофическое событие, которое навсегда повлияло на весь их вид. Как бы красноречиво ни говорил Эдвард, какими бы убедительными ни были его слова, это не могло мгновенно искоренить ненависть расы Фер. Поэтому пока что двум разным видам лучше не взаимодействовать напрямую. Через несколько лет, когда это событие несколько растворится в памяти народа Фер, тогда две расы смогут начать общаться и обмениваться знаниями. Тем временем, империя возьмет под контроль средства массовой информации расы Фер и начнет популяризировать условия жизни людей империи. Они романтизируют и прославляют личность граждан первого класса, а затем постоянно воспроизводят эти сообщения для расы Фер как форму промывания мозгов. Теперь империя будет отвечать за образование расы Фер, ориентируясь на молодое поколение своей расы, поскольку оно более податливо. Их история будет переписана или пересмотрена, чтобы сосредоточиться на варварской природе народа Фер, особенно на том, что они сделали с другими расами, и на том, что они первыми напали на империю, хотя та принесла им мир и цивилизацию. По сути, внушение молодым Фер, что они заслужили свое нынешнее положение, и только усердно работая на империю, они смогут обрести светлое будущее. И это лишь некоторые из основных методов, которые будут использоваться.